Глава 26. Продлившаяся целых 3 часа встреча в подземном кабинете заставила меня по-новому взглянуть на ситуацию. До этого я как предполагал, прихожу к властям, вываливаю на них все, а там вопрос решается либо позитивно, либо негативно. Но вот чего я не ожидал, так это полного равнодушия первого лица и склочности его окружения. Казалось бы, такие люди собрались. Сам император всероссийский, главы его секретных служб, в том числе начальство деда и Баруха с Лисой, отрепались, как какие-то купцы. В смысле, выгодно-невыгодно, сколько нам это будет стоить, ну и так далее. А государь вообще молчал. Да, пожалуй, лучше по порядку рассказать. Сперва был доклад Лисы. В нем для меня ничего нового сказано не было. Так, несколько нюансов, на которые я раньше внимания не обращал, не критичных. В своем рассказе Ринку сообщила абсолютно все, включая названия городов, взаимоотношения между ними и, собственно, все подробности по замыслу Джасана. Видео не прилагалось, но оно, я так думаю, уже находилось в руках специалистов, которые не просто его по битам разбирают, но еще и попутно пытаются в языке разобраться. А может, и научились уже. С учетом слежки охранки, в распоряжении лингвистов находилось достаточно материала для изучения. Затем подключились старший Брюс с Леви, добавивших пару моментов. Например, про то, что Лиса их уведомила о моей истинной сущности лишь недавно, сразу после того, как я ей об этом рассказал. За ними слово взяло их руководство, сообщившее, что они с самого начала поддерживали расследование агента с серебряным жетоном. Ну, еще бы. И оказывали ей всяческое содействие. Хотя, скорее всего, об операции Лисы они узнали еще позже деда с Барухом. А сейчас делают хорошую мину при плохой игре. Следом, как-то без перехода, собравшиеся начали спорить. О моей судьбе, конечно же, причем так, будто меня здесь и не было, и о судьбе империи. Взвешивали риски, вспоминали какие-то старые обиды друг к другу, кидались намеками и завуалированными угрозами. И все это перед глазами у первого лица государства, ничуть его не стесняясь. Особенно дико это смотрелось потому, что император все это время сидел молча. Он вообще ни слова не произнес с момента, как мы вошли. Даже не особенно меня рассматривал. Так, мазанул рассеянным взглядом и отвернулся. Словно бы ничего для него интересного в визите человека из другого мира не было. И вообще, он так обычно утро и начинает. В секретном бункере под столицей. В окружении руководителей силовых структур. Даже без кофе. Также он взирал и на своих подчиненных. Отстраненно, пребывая будто бы не здесь. Я даже успел на этот счет целых 3 версии построить. Первое. Его подняли посреди ночи, но не разбудили. Накидали информации, и правитель ее сейчас банально пытается осмыслить, не до конца даже веря в реальность происходящего. Второе. Ему было реально плевать на все происходящее. А что, бывают и такие главы государств, для которых любовницы, балы и охота стоят на первом месте, а дела страны где-то на 16-м. И третье. Реальной властью император не обладает. Является лишь символом, несмотря на то, что называется самодержцем. А правят по-настоящему те, кто сейчас его окружает, и именно они мою судьбу решать и будут. Даже не знаю, какой из этих вариантов был для меня хуже. Меня никто ни о чем ни разу не спросил и слова не дал. А я, памятуя о словах Баруха Моисеевича, с умными речами не лез. Стоял, переминался с ноги на ногу, стараясь сделать это максимально незаметно, и слушал. Силком вгоняя себя в состояние максимальной отрешенности, чтобы не сорваться. Было отчего, кстати. Несмотря на то, что меня подчеркнуто не замечали, обсуждать не стеснялись. Причем особенно оскорбительным образом, словно бы демонстрируя, что значения я не имею никакого. Глава охранки, господин Каштинский, Тот человек, который после теракта в школе приказал установить за мной слежку, видел в пришельцах из другого мира только угрозу и миндальничать с ними не желал. Его послушать, так он бы просто устроил бы рейд по всей стране, выловил всех, кто чудесным образом недавно исцелился, после чего прогнал несчастных через сито проверок и допросов, а потом утилизировал подозрительных. Так и сказал, утилизировал. Будто речь не о людях шла, а о мусоре. Руководитель тайной канцелярии, полностью седой, болезненного вида дядька с фамилией Иванов, ему возражал. Ну, так, не особо решительно. Основными его тезисами были: надо понаблюдать, изучить, не следует принимать поспешных решений, отрубить всегда успеем. Тоже, короче говоря, не внушающий оптимизма настрой. Еще пара человек, которых никто не обозначил, а обращения Юрий Федорович и Сергей Силуанович мне ничего не говорили, выступали за научное изучение феномена перехода со всеми прилагающимися обстоятельствами, такими как лаборатория, тесты, вскрытие. Тот, который Силуанович, еще пошутил добродушно, мол, благо у нас целых 3 образца есть, есть с чем работать. Не страшно, если кто-то помрет. И выразительно на меня посмотрел, явно записав в число этой троицы подопытных. В отличие от ученых, тех 2 я для себя так обозначил. 5-й высокопоставленный вельможа представлял службу внешней разведки. Звали его Игорь Михайлович Малый. И ко мне он единственно относился подчеркнуто заинтересованно. Не в том смысле, что любезничал, а напирал в беседе с коллегами на важность техники перехода и его возможностей для государства. Правда, больше его интересовала возможность внедрения таким образом своих разведчиков в ключевые структуры вероятных противников и партнеров. Да, мол, я понимаю, что сейчас переход используется только между мирами, как и сказал агент Кикути, но задел же есть. Уверен, наши ученые смогут найти способ проводить переход в рамках одного мира. Дайте только срок и подопытных. Ученые в этот момент опять выразительно на меня глянули. Дед, Лиса и господин Леви в разговоре участия не принимали. Не их уровень как бы. Отбарабанили доклады и теперь стояли такими же истуканами, как и я, и ждали решения. Около 3 часов шла такая вот болтовня. Из пустого в порожнее, тяни-толкай, бла-бла-бла. Под конец я уже и бояться перестал. Что угодно лучше, чем стоять и слушать этот стариковский треп. Я уже было подумал, что встреча так и закончится, отсутствием решения и моим заточением до лучших времен. Но тут проснулся император. Причем именно такое ощущение у меня и сложилось. Только что он сидел за столом, как сонная муха, блуждая взглядом по собравшимся, а то и вовсе уходя в себя и не проявляя ни к чему интереса. И вдруг словно подменили человека. Черты породистого лица вдруг сделались жестче, шея выпрямилась, плечи развернулись, а взгляд изменился так сильно, будто принадлежал другому человеку. Метаморфоза вышла настолько разительной, что обратил на это внимание не только я. Все собравшиеся, как по команде, прервали разговор на полуслове и с выжидающими выражениями на лицах повернулись к самодержцу. «Благодарю за консультации, господа», — отрывисто произнес Михаил Шереметьев. «Было очень конструктивно. Я разобрался в ситуации и услышал ваше мнение. Можете быть свободны». И удивительное дело, все сановники тут же поднялись и без возражений покинули кабинет. Вслед за ними вышел дед с барухом и лисой, а я остался наедине с императором всероссийским. В тот момент мне в голову пришло 2 мысли. Первое. Никакая он не марионетка. Номинальную фигуру на троне так не слушаются. У него же что ни слово, то просто квинтэссенция властности. И второе. Какой-то он чересчур отважный. Он из древнего рода, а значит, без вариантов сильный маг, но в кабинете кроме него и меня никого нет. Возможно, в стены и потолок помещения, встроенной мощной системой защиты. Сам он круче всех гор на планете. Однако оставлять первое лицо с потенциально опасным иномирянином? Мало ли, что я могу выкинуть. Глупость несусветная. «Роман!» — произнес Шереметьев. Голос его опять изменился. Из тяжелого официального стал светским и непринужденным. «Вы не против, что я буду так к вам обращаться? Ваше настоящее имя, как мне кажется, здесь неуместно». «Да, Ваше Величество», — кивнул я. «Более того, с именем графа Брюса я уже сроднился, а Харон умер». «Ну, я как-то так и думал». «Что же, Роман, тогда перейдем к делу. Что вы хотите?» «Отличный вопрос. Надо полагать, вопрос ведь не в выборе напитка, чай или кофе. Что хочу я, как кочевник или что хочет народ Ленова? Наверное, речь именно об этом». «Жить, Ваше Величество! Я и мой народ, мы просто хотим жить!» Правитель хмыкнул. «И все? Если вы о джасанцах, Ваше Величество...» «Про них я уже понял. Оставим пока джасанцев». «Он нормальный вообще? У него в столице заговор иномирян, которые планируют захватить власть в стране, уже этим занимаются. А он откладывает этот вопрос в сторону как незначительный». «Речь именно о ваших лидерах. Ленова, верно? Их устроит просто жить». «А может, и зря на него наговариваю. Похоже, он просто разделяет вопрос на куски. Ленов отдельно, Джасан отдельно. По фанатикам со мной смысл разговаривать. Ими сейчас будут компетентные люди заниматься. Меня лишь консультантом имеет смысл привлекать. Родной же город представляю именно я». «Не всех», — честно ответил я. «Всегда найдутся те, кто захочет большего. Скажу больше, Ваше Величество. Среди моих людей имеется такой персонаж. Он сейчас где-то на этой подземной базе находится, который в нашем мире был преступным лидером и, попав сюда, сразу же решил, что начнет заниматься тем же самым. Даже меня пытался продавить. Но мы с ним поговорили, и сейчас он работает моим шофером. Но он умный, быстро понял преимущество подобного выбора. Со всеми так не получится». «Понимаю». Император позволил себе скупую улыбку. «Приятно, что вы честны, Роман, и этичны. Агент Кикути?» Еще одна ухмылочка, чертовски узнаваемая. «У деда такую видел. Хвостатая и с ним, что ли, миловалась? Ну, лиса!» «Упоминала в докладе, что вы никогда не переступаете через некий моральный кодекс. Ваши соотечественники также к этому относятся?» «Не могу говорить за всех, Ваше Величество. Люди разные. Вам придется научиться». Здесь я немного сбился, не понял последнюю фразу. «Говорить за всех», — милостиво пояснил правитель. «Равно, как и участвовать в фильтрационных мероприятиях. Вы же не против?» «Это он сейчас...» «Да ладно! То есть он согласен?» «Буду учиться», — твердо ответил я, чем вызвал одобрительный наклон головы собеседника. «Тогда решено», — произнес он. «Осваивайтесь в новом качестве, Роман. Детали до вас доведут. А в будущем мы еще обязательно встретимся и поговорим. Сейчас же прошу меня простить, на сегодня запланировано еще очень много дел, в том числе и связанных с вашей персоной. Удачи в делах». Он даже рукой помахал, после чего, не знаю, самым близким по смыслу термином было бы «отключился». Я ожидал, что он сейчас встанет, покинет кабинет, ну или меня отпустит. Но мужчина вместо этого просто слегка обмяк на стуле. Взгляд его вновь стал рассеянным и безучастным. «Пугает по первости, да?» — прозвучало за спиной. Я от неожиданности даже вздрогнул. Оказывается, я некоторое время не сводил глаз с лица Шереметьева, пытаясь понять, что с ним не так. Как он может превращаться из властного деятельного мужчины в куклу? «Что именно?» — Обернувшись, я увидел перед собой одного из ученых, Сергея Силуановича, того, который меня обещал на опыты пустить. «Вы уж простите нас за этот небольшой спектакль, молодой человек», — открыто улыбнулся мужчина. «Нам нужно было не только обсудить ситуацию, но ваши реакции проверить. Его Величество крайне заинтересовался вопросом, вот и попросил устроить дополнительную проверку с его личным участием». Спектаклем он называл этот трехчасовой марафон словоблудия, на котором меня проверяли на раздражители, так что ли? Нет, ну ладно, у руководителей ведомств на это время нашлось, но у главы огромного государства как это в график влезло? Тут я обратил внимание, что о государе Сергей Силуанович говорит в третьем лице, ничуть не стесняясь, что тот сидит в нескольких шагах от нас, будто его здесь не было. «Двойник!» — верно угадал ход моих мыслей собеседник. «Таков дар нашего правителя. И вам, Роман, оказано высокое доверие. Мало кто знает об этой его грани». «Простите, я не понимаю». «В самом деле не понимал. Ну, двойник, такое часто у важных персон. Для безопасности в основном. Здесь это как работает?» «Слышали когда-нибудь такое выражение «бывать в разных местах одновременно»? Вот это и есть дар рода Шереметьевых. Они могут перемещать свое сознание в специально подготовленных двойников и таким образом оказываться там, где их никто не ждет». «То есть это...» До меня наконец дошло. И все странности поведения российского императора моментально получили объяснение. «Его здесь не было». Точнее, был, но не полностью. Все это время на совещании сидел его двойник. Поэтому вельможи и вели себя так, будто не при первом лице собачились. Возможно, он их как-то слышал, но как бы фоном. Оставаясь параллельно в своем теле и решая какие-то другие дела. А подключился лишь, когда окончательно все для себя решил. Очень полезный дар для главы государства. Действительно, можно успевать делать сразу несколько дел и бывать в самых разных местах. А возможности личной безопасности каковы? Тому, кто собирается устроить покушение на правителя, придется сперва выяснить, кто он и где находится. Наверняка, кстати, это государственная тайна, в которую просто так посторонних посвящать не будут. А мне вот во всей красе продемонстрировали. «Вам оказали очень высокое доверие, Роман», — снова проявил дар к чтению мыслей Сергей Силуанович. «Однако вы теперь тоже стратегический резерв страны, так что вполне оправданно». «А вы?» «До меня только дошло, что о своем собеседнике я ничего не знаю». «Советник государя Сергей Силуанович Любомиров», — чуть склонил голову мужчина. «По разным вопросам. Мне поручено ввести вас в курс дел по новым обязанностям и контролировать их надлежащее выполнение. Прошу следовать за мной». «Обязанностям?» Как-то слишком быстро все развивалось. Сперва тянулось как резина, и вдруг — бац! — побежали. Да и сутки выдались довольно суматошными. Бой с магами, похищение джасанского кочевника, его допрос, потом это подземелье. Возможно, я уже начал плохо соображать. Любомиров, понимающе улыбнулся. Как-то очень естественно взял меня под руку и повел прочь из кабинета, по пути отвечая на вопрос. Довольно пространно. «Как вам известно, Роман Александрович, Российская империя владеет огромными жизненными пространствами, самыми большими на этой планете, что вызывает зависть у большинства наших соседей и партнеров. Однако наше присутствие на многих этих пространствах, так сказать, минимальное. Проще говоря, плодородные и богатые ресурсами земли пустуют, что опять же вызывает зависть международного сообщества. Ваш же с госпожой Кикути проект позволит нам немного исправить эту ситуацию. Ваши соотечественники получат шанс на новую жизнь и прочие преференции от государства на первое время. Империя же сможет избавиться от определенного балласта. Сергей Силуанович предлагает начать с приговоренных к смертной казни преступников. Откуда вынырнула Ринко, я не заметил. Вероятно, мое внимание было полностью поглощено объяснениями Любомирова. «Преступников?» От неожиданности я даже повторил за ней, чего обычно стараюсь избегать. «Ага. Наскребем пару десятков по тюрьмам для начала. Перетянешь сюда побольше кочевников и своего Ленова, оформим поселение. Я подобрала шикарное место на Дальнем Востоке. И там они уже займутся организацией перехода для твоих земляков». «Ну да, разумно. Подальше от столицы. Проще контролировать. Проще фильтровать прибывающий контингент. Однако от меня не укрылось это маленькое уточнение. Они. А я?» «А вы, Роман Александрович, возьмете на себя роль полномочного представителя вашего народа», — добродушно проговорил Сергей Силуанович. «Что-то вроде посла другого мира. По статусу будет равно профильному министру. Для начала. Я пока попробую выйти на след Неблинцев», — в другое ухо сказала Лиса. «Да-да», — сказал Любомиров. «Император крайне заинтересовался ментальными способностями представителей Неблина. Так что госпожа Кикути возьмет этот вопрос под свой контроль, а вы в свою очередь». «Так», — зажатый с двух сторон, чувствуя, как полностью утрачиваю инициативу, я остановился посреди коридора. «Погодите! Вы что, прямо сейчас предлагаете начать?» «Отчего тянуть, Ром-Ром?» — фыркнула Ринко. «Сергей Силуанович займется всякими формальностями по созданию нового ведомства. Я обеспечением безопасности проекта. Кстати, я твой первый заместитель, если что. Ну а ты начинай переговоры с советом координаторов». Я посмотрел на эту фонтанирующую энтузиазмом девушку, которая возрастом годилась мне в прабабки. Потом перевел взгляд на лицо профессионально добродушно улыбающегося Любомирова. И подумал: а правда, чего тянуть? Ну, устал, не выспался. Не успеваю за быстро происходящими изменениями. С другой стороны, я же хотел спасти весь свой мир. И вот, шанс представился. «И где будет находиться мое рабочее место?» — спросил у советника императора. «Для начала, просто чтобы не привлекать лишнего внимания к проекту, в вашем же доме», — ответил тот. «Алексей Яковлевич любезно согласился предоставить особняк в распоряжение вновь создающегося министерства». «И не забыл выставить астрономический счет за аренду», — хихикнула Ринко. «Там, конечно, нужно сделать ремонт. Специалисты уже оценивают фронт работ». Я слушал их и думал, что второй этаж поместья Брюсов почти не пострадал. А значит, цела и моя спальня. Так что перед тем, как начать спасать мир, я вполне могу выспаться.